делай то, что ты хочешь. Дорогие, вы готовы? Спешу поделиться с вами четвертым ключом, четвертым секретом, которому нас могут научить дети. Послушайте, дети никогда не занимаются мазохизмом, и дети никогда не насилуют себя. Посмотрите на ребенка. Что он делает, когда он не хочет есть? Он закрывает рот. Ему говоришь «будешь кашу?», а он «не-а». Вот так, прямо, «не-а». А иногда даже ладошку на рот, ну, на всякий случай. Он не хочет есть, и он закрывает рот. Дети делают это автоматически. Посмотрите, что делают дети, когда им говоришь что-то, чего они не хотят слышать. Они говорят «я не слышу, я не слышу, я не слышу». Ему говоришь «посмотри сюда». «Нет, нет, нет, нет», и отворачивается. Дети закрывают рот, закрывают уши и глаза, когда они не хотят кушать, слушать и смотреть то, что им не нравится. И это четвертый секрет, которому мы можем научиться у детей. Если вы не умолитесь, не станете как дети, не войдете в Царство Небесное, дорогие. Дети являются своими друзьями. Они делают то, что хотят, и то, что приносит радость. И они не делают того, что им не нравится, и того, чего они не хотят. Дорогие, у многих из вас есть дела, есть знакомые, есть общение, друзья, которые вас разрушают. Есть люди, которые вкладывают в ваши уши негативную информацию. Есть люди, которые вкладывают в ваши глаза отраву, рисуя картину неприятностей, жутких событий в будущем. Есть люди, которые кормят вас негативными энергиями. После общения с ними вам хочется помыться, вам плохо. Но мы не похожи на детей. Мы стали мастерами жевать и глотать то, от чего нас тошнит. Мы, взрослые, жуем и глотаем то, от чего нас тошнит, и мы это едим. А дети так себя не ведут. Попробуйте дать ребенку вот этот дорогой сыр с плесенью. Он скажет «фу, какашка, я не буду это есть». Дайте ребенку манную кашу с пенкой, его стошнит в эту тарелку. Он скажет «я не буду есть». Он закроет рот и не будет есть. Но мы стали мастерами глотать даже то, что плохо пахнет. И это дает жуткую утечку энергии. Это дает жуткую утечку ресурсов. Это не позволяет нам жить в высоких вибрациях. Мы сливаем высокие вибрации, капитал радости, энергии в унитаз. Дорогие, я хочу от лица детей посоветовать вам. Пересмотрите, что вы впускаете в свой внутренний мир через ваши глаза. Что вы впускаете через уши, что вы слушаете, с какими энергиями вы соприкасались. Если это то, от чего становится плохо, вам не нужно это есть. Закройте рот, закройте уши, закройте глаза и бегите от этих людей. Бегите от занятий, от которых вам плохо. Некоторые из вас попадают в ловушку доброты. Вам интересно узнать, что такое ловушка доброты? Вас что-то просят сделать, а вы этого не хотите. Вот ребенок не хочет делать и не будет. Вас просят что-то сделать, как-то помочь, и в этом нет ничего плохого, если вы хотите, это нужно сделать. Но что обычно происходит? Вас что-то просят сделать или, например, манипулируют вами, или злоупотребляют вашей добротой, или вам просто неудобно это сейчас, вы не в ресурсе и вы этого делать не хотите. Но вы попадаете в ловушку доброты. Что такое ловушка доброты? Я этого делать не хочу, но я ведь должен быть хорошим, я ведь должен быть правильным, я ведь должен быть духовным. Я вот на медитации хожу, с Творцом разговариваю, я должен быть удобным для людей. И значит, если даже я этого делать не хочу, я буду это делать. Друзья, это ошибка. Никогда не идите против своего сердца. Если ты делаешь то, чего ты не хочешь, это никогда добром не обернется. Даже если ты делаешь добрые дела, но против своего желания, то люди либо не оценят, либо тебе будет плохо. Я не буду эту тему развивать. Я завершу эту мысль потрясающей фразой одного духовного человека. «У нас всегда есть выбор. Или ты делаешь то, что ты хочешь, и живешь счастливо, или ты делаешь то, что хотят от тебя другие, и потом ненавидишь других и себя». Я повторю еще раз. «У тебя всегда есть выбор. Или ты делаешь то, чего ты действительно хочешь из сердца, и живешь счастливо, в гармонии с самим собой. Или ты делаешь то, чего хотят от тебя другие, но потом начинаешь ненавидеть себя и других. Поэтому, дорогие, учитесь у детей. не делайте то, чего вы не хотите. Четвертый ключ – не насилуйте себя и не занимайтесь мазохизмом. Не будьте мазохистами. Если тебя кто-то просит сделать то, чего ты не хочешь, скажи в ответ: «Слушай, я в эти ролевые игры не играю. Я больше не мазохист. Я живу сердцем».